Глава 5, в которой мы переходим границу, но беды наши еще не кончаются. Граница, она лишь черта на карте. Между провинциями и то по старинке рисуют рубежи, а порой сцепятся префекты и графы. Так дело доходит до самых настоящих войн, будто не все равно, кто больше дани для дома соберет. Но между державой и Руссией, между державой и Османской империей границу по-настоящему охраняют. Ничего не поделаешь. Всякое в прошлом бывало. И пусть сейчас владетель с ханом и императором любезными посланиями обменивается, но это строгости не отменяет. Теперь же из-за нас границу охраняли как никогда. Перелески здесь были вырублены, поля выкошены, и прямо по этой неживой полосе земли пролегала полоса мертвая, выжженная, черная, просматриваемая во все стороны. Каждый километр вдоль границы стояли высокие смотровые вышки, и на площадке я разглядел не то двух, не то трех стражников. Кажется, у одного даже пулевик с собой был. «Днем никак не пройти», — сказал я. «Гляди, Хелен, мы лежали в самом конце распадка, скрытой высокой травой. Хотелось верить, что скрыто и надежно». Летуния кивнула. Взгляд ее, пристальный и вдумчивый, обежал вышки и остановился на угрюмом здании, притаившемся у кромки леса. «Барак, видишь, Ильмар? Это пост стражи. Когда границу усиливают, то на пост помещают человек 8-10. Чуть что, с вышки подают сигнал. Они бросаются на перехват». Она поморщилась, добавила с неохотой. «И еще должны быть конные разъезды с интервалом в четверть часа, с полчаса. Стопчут. Нам отсюда до границы бежать минут 10-15, прикинул я. Да и потом, чтобы от пуль скрыться. Хелен, а где османские пограничники?» «У них другая тактика», — отозвалась Хелен. «Их посты стоят в километре от нашей границы. Там тоже вышки. Вон, видишь, навесы виднеются, круглые такие. Если что, высылают янычаров на перехват, а к ночи выставляют вдоль рубежа секреты с собаками». Былое воодушевление начало меня покидать. «А денег у тебя не осталось, Хелен?» Летунья иронически посмотрела на меня. «Остались. Это Арнольду спасибо. Он у баронессы подарок вытребовал к свадьбе. Ну и оставил мне на сохранение». «К свадьбе?» — не понял я. «Да какая разница, что сумасшедшей старухе сказать?» — вскинулась Хелен. — К свадьбе. Бабка-то не бедная, пришлось. Так бы я ее сама обворовала. — Конечно, я вор, — пробормотал я. Хелен наклонила голову, ожидая. — Но такой хитрости не придумал бы, — закончил я. Удовлетворенная Летуния кивнула и сказала: — «Подкупить не удастся. Это одного человека деньгами соблазнить легко, а там десятки друг друга испугаются. Да и нет у нас такой прорвы марок». Замолчав, она мрачно уставилась на сторожевые вышки. «Марк, есть у тебя какие мысли?» — позвал я. Мальчишка не ответил. Я обернулся и увидел, что Маркус сладко спит, подложив руку под голову. «Пусть», — сказала Хелен. «Он на ногах еле держится. Ты его совсем загнал». «Да я не прочь, чтобы Маркус ехал в дилижансе на мягких подушках», — сказал я. «И мы где-нибудь рядом». «Хелен, дилижансы тут наверняка ходят». «И что нам с того?» Я молчал, думал. «Границу, конечно, закрыли. Для простых граждан, что из села в село собрались сходить. Народ-то что на этой, что на той стороне, весь родственными узами перевязан. А дилижансы, что ходят между державным Аквиникумом и османскими Тимишоарой, Краевой или Софией, вряд ли остановят. Там публика серьезная, досмотрят, но...» «Нет, не думаю», — сказала Хелен, будто мысли прочла. «Слишком ставки высоки. Я тебя уверяю, Ильмар, все дилижансы сейчас стоят в ближайшем от границы селе, и если уж и пропускают, то с полным досмотром. Даже мышь не спрячется. Ильмар, не надо напрасных надежд». «Но должен же быть путь», — спросил я, — «дождаться ночи». Хелен сама покачала головой. «Ох, не знаю. Тех солдат или нашли, или вот-вот заметят. Сразу станут нас искать, прочешут весь район. Даже если не догадаются, кто и куда нас вывез, все равно наткнутся». «Не в бой же на стражников идти», — воскликнул я. «Тут никакая отвага и сноровка не помогут». «Не помогут», — согласилась Хелен. «Да и с тем ирландцем не помогли бы. Вот алчность помогла. Давай не придумывать авантюр, Ильмар. Будем все же ночи ждать». Я молчал, не спорил, хотя и понимал, ждать ночи смертельно опасно. «Интересно, что командиры пограничной стражи сказали?» — размышляла вслух Хелен. «Саперам почти что правду. Может, и им? Хотя, с другой стороны, легионеры и стража — разница большая. Хелен, а что произойдет, если упадет вышка?» — спросил я. «Какая?» «Ну, одна из сторожевых. Или лучше две?» Хелен задумалась. «Две — это уже не случайность. Решат, что диверсия». «Чья?» Летуния пожала плечами. «Ну, чья? Османская? Насторожаться? Да нет, Ильмар. Суматоха будет, но нам от того только хуже. А если еще и у осман вышки упадут?» Хелен пожала плечами. «Вышлют к границе патрули, но...» Я повернулся и подергал Маркуса за плечо. Мальчишка открыл глаза. «Силы есть?» — спросил я без обиняков. «Какие?» — со вздохом ответил Маркус вопросом на вопрос. «Марк, мы снова в ловушке. Не хуже той, подземной. Тоскливо он на меня смотрел, тоскливо и загнанно. Но я сейчас жалости поддаваться не мог. Она нас только к смерти могла привести. И потому сказал жестко: тебе придется сделать еще кое-что потруднее, чем в катакомбах». «Говори», — попросил Маркус. «Видишь вышки?» — он кивнул и тут же замотал головой. «Нет, не сможешь?» Ильмар. Маркус наморщил лоб, будто пытаясь облечь в слова те ощущения, которые никогда вслух не высказывал. Чем дальше, тем тяжелее тянуться словом. Я не могу взять вышки на слово. Вышки не надо. Вытащи все гвозди из досок, чтобы вышки рассыпались. Маркус неожиданно улыбнулся. «Как епископ Геллерт?» «Да. Ты же слышал эту легенду?» «Мне Арнольд рассказывал». Маркус приподнял голову, осматриваясь, кивнул. «Да, я смогу». «И сознание не теряй», — велел я, будто раньше Маркус по собственной воле лишался сознания. «После этого тебе придется дотянуться до тех вышек, османских». Он очень долго молчал, потом сказал: «Верни книгу». Я повиновался. Маркус не стал ее открывать и читать, как я вначале подумал, просто взял в ладони, подержал немного, закрыв глаза, и сказал: «Не знаю. Может быть, сумею, может быть, нет». Хелен хотела было что-то сказать, я остановил ее взглядом и прошептал: «Марк, ты помнишь свои сны?» «Да», не уточняя, какие, ответил он. «Мы оба знали, о чем речь». «Он ждет», — сказал я. 2000 лет ждет. В холоде, в аду». «Я тоже в аду», — вдруг прошептал Маркус. «Ты не он?» Я взял его за худенькие плечи, сжал пальцы, понимая, что причиняю боль. Но только боль сейчас могла нам помочь. Корысть и страх, боль и жестокость, чужая кровь, что сейчас прольется вместо нашей. «Ты другой, Маркус. Тебя тоже не спросили, хочешь ли ты прийти, но ты пришел. Ты начал свой путь. Теперь терпи. Я терплю. Я бы сделал все сам, Маркус. Все, что в человеческих силах, но тут не хватит человеческих сил. Нам надо отвлечь стражу и нашу, и османскую». Маркус открыл глаза, посмотрел на меня и горько улыбнулся. «Сейчас?» «Да», — сказал я. Хелен торопливо сказала: «Но ведь если это не поможет, мы только выдадим». Маркус ее уже не слушал. Он протянул вперед руку, и глаза его выцвели, утратили жизнь. Ничего не происходило. По-прежнему стояли на вышках караульщики. «Готово», — сказал Маркус. Я уставился на вышки, ничего не понимая. Почему не рассыпаются? И тут один из караульных сделал шаг. Вышка зашаталась, будто построенный из спичек домик, что пребывал в шатком равновесии, пока на него не села муха. До нас долетел пронзительный вопль, лишь чуть смягченный расстоянием, а следом негромкий хруст, будто раздраженно газету комкают. На второй вышке охранники бросились к перилам, пытаясь разглядеть, что происходит, и тут же полетели на землю. Перила рассыпались у них под руками. «Давай османские!» — скомандовал я. Две сторожевые вышки грудой дров валялись на земле. Клубы пыли плыли в воздухе. И впрямь можно поверить, будто под них слабенький фугас заложили. «Есть!» — прошептал Маркус. Я обхватил его, чтобы Маркус не упал лицом в землю, Но удивительное дело, он сознание не потерял, лишь лицо стало бледным. Дышал он прерывисто и часто. С горизонта исчезли площадки османских вышек. «Только бы вышло», — пробормотала Хелен с тревогой, глядя на Маркуса. «Уже вышло», — сказал я. «Это полдела. Надо, чтобы стражники сцепились друг с другом», — отрезала Хелен. Кивнув, я стал наблюдать. Некоторым стражникам повезло. Двое отползли от дровяных куч, в которые превратились вышки. Один отбегал, даже не прихрамывая. Из барака выскакивали стражники с мечами наголо. Я насчитал полную дюжину. У одного даже был пулевик. Ну и застава. «Гляди!» — Хелен указала в сторону. Вдоль границы скакал разъезд. Десяток всадников. Кони казались бодрыми, видно, пришпорили их, только увидев падающие вышки. Возле первой двое спешились и стали разгребать завал. Один из всадников вдруг остановился, крикнул что-то и поскакал обратно. К заставе, за помощью. Даже не надо гадать. Мы ждали. Времени у нас было, ну, с полчаса, при самом хорошем раскладе. А потом соберется здесь столько стражи, что ноги бы унести. Тем временем показались и османские пограничники. Вынеслись на рысях из чужих перелесков. Их было больше. Десятка три все конные. Вряд ли они всерьез считали, что их вышки обрушили державные диверсанты, но что были взбудоражены и напряжены, это уж точно. Ясное дело, наша стража появление янычаров без внимания не оставила. Несколько человек продолжали возиться с рухнувшими вышками, но большая часть, включая всех всадников, выдвинулась навстречу. Так они и горцевали по низкой траве, вдоль черной горелой полосы, не отнимая рук от оружия, но и в схватку вступать не спеша. Все-таки мир нынче, пусть держава от своих претензий на южные земли не отказалась. Они не станут драться. Голос Хелен от напряжения стал чужим и злобным. «Что же ты наделал, Ильмар? Ты все испортил!» Я, не отрываясь, смотрел на пограничников. Оттого и не понял сразу, что произошло. Тяжко, будто старик, вздохнул Маркус. Крепким словцом ругнулась Хелен. Один из наших стражников, нелепо взмахнув руками, крутнулся и упал с лошади, успев лишь вскрикнуть от неожиданности. Так кричат, получив в грудь арбалетный болт, или когда исчезает под тобой надежно притороченное седло. Громыхнули два выстрела подряд. Наши стражники падение всадника случайностью не сочли. Выстрелы были удачны. Под одним янычаром убила лошадь. Другой схватился за плечо, а конь его, почуяв слабость седока, сам развернулся и понесся прочь от боя. Остальные, обнажив кривые сабли, ринулись через границу. Черный пепел взвился под копытами коней. Наш разъезд не струсил. Сверкнули стальные палаши, выкрикнул команду старший, и неполный десяток державной стражи поскакал навстречу врагу. И хотя это было неправильно, и даже стыдно было бы мне, самому затеявшему эту свару, восхищаться отвагой пограничников, я восхитился. Никаких надежд они не питали, разве что получить несмертельную, пускай и тяжкую рану. Упасть да уцелеть в горячке боя и танце копыт. Опустились палаши, упали сабли. Человеческий крик и лошадиные ржание слились воедино, верховые смешались, закружились, и державных всадников осталось трое или четверо. Но уже бежали к конным солдаты, обученные драться против кавалерии, и, перезарядив пулевики, готовились дать новый залп наши стрелки. «Ильмар!» Хелен зло толкнула меня в плечо, и я сбросил оцепенение. «Вот он, наш шанс! Единственный! Пока граница не просматривается с вышек, пока все ближайшие пограничники заняты в смертельной сече, я вскочил, поднял беспамятного Маркуса». Он все-таки лишился сознания, забрав на слово седло нашего всадника. Мы побежали к границе. Лишь один из пограничников заметил нас. Окровавленный османский янычар, на миг вырвавшийся из кровавой схватки. Он придержал коня, решая, что делать. Промедление стало для него роковым. Кто-то из державных пограничников успел перезарядить пулевик и выстрелить. Остальным было не до нас. Они были слишком заняты, убивая друг друга. Только в детские годы, слушая рассказы пастыря или учителя о чужедальних странах, можно верить в силу граничной межи. Мол, до нее наша земля правильная и понятная, а сразу за ней странные языческие земли. На самом-то деле, чем ближе к границе приближаешься, тем меньше вокруг родного и привычного. Вот взять Панонию, вроде как наша земля. И вера у всех правильная, и стража на улицах привычно вороватая, и деньги привычные. А все-таки чувствуется край державы. И на романском мало кто говорит, и обычаи непривычные, и кухня своя. А перейдя границу, не сразу понимаешь, что попал в чужие края. Деревья вокруг те же, и солнце не успело сдвинуться на небе, и тот порыв ветра, что застал тебя на державной земле, веет и на чужой. И лица у людей те же, и язык поначалу схож. Не зря говорят, если будешь путешествовать пешком, то весь мир обойдешь и не заметишь, как меняются наречия. Так что... граница на самом деле не стена, разделяющая свое и чужое. Скорее, горный хребет, перевалив который надо еще немало пройти, чтобы ощутить чужую землю. Мы прошли немного, километров 5-6. Самая большая удача была в том, что удалось миновать разрушенные Маркусом сторожевые вышки незамеченными. Видно, все османские пограничники бросились к рубежу. Миновали не широкую, но густую полоску леса. Нарочно его посадили, что ли? Вражеской коннице преграду создавать, а заодно как укрытие для стрелков? Дальше пошли поля сладкого перца. По осеннему времени уже убранные. Лишь иногда мелькал среди листвы сочный красный бочок. По утоптанной, хотя и пустынной дороге мы двинулись на юг. Я шел за Хелен, нес, перекинув через плечо Маркуса. Рука уже онемела, но отдыха я себе не давал. Вот ведь не задача. Будь младший принц лет на 5-6 младше, так куда легче бы пришлось. «Ты нормально, Ильмар?» — спросила Хелен. Поняла, что силы мои переоценивать не стоит. «С трудом», — честно признался я. «Но еще немного пройду». «Что теперь делать-то?» — вслух рассуждала Хелен. «По-османски я десяток фраз знаю. Да и все. Деньги у меня еще есть, но деньги державные». «Как здесь относятся к чужестранцам?» — спросил я. «По-разному. Если выправлено разрешение на въезд, так никто не обидит. Если нет...» — Хелен покачала головой. «Османы лазутчиков побаиваются». «Но ходят же сюда контрабандисты. Торговля опять же». «У контрабандистов половина родственников здесь живет. Тоже мадьяры, только другой веры. Сам знаешь, раньше эти земли под державой были. Та же самая Паннония». «Да», — поразился я. Хелен вздохнула, оглянулась, ничего подозрительного не заметила и заговорила. «В 1664 году при Сен-Готарде османы разбили державные войска и захватили земли почти до Варшавы. Потом их под Веной разбили, потом держава с ханством в Священный Союз объединилась. У ханства тоже на осман зуб был. Ну и погнали. Большую часть Панонии вернули. Русийцы Азов и Кавказские горы захватили. А в Трансильвании османы встали насмерть. В реке Днестр вода от крови покраснела. Столько там осман и русийцев полегло. У нас тоже немало. Вот и заключили в 1699 году Карловацкий мир. Это я знаю. Только ведь Карловацкий мир — это когда мы все свои земли вернули? Не все. Мы Панонию не всю вернули и Трансильванию не отбили. Ханство как ни зарилось на Болгарию, тоже ничего не добилось. В военных училищах Эльмар историю честнее излагают. Летуня помолчала, после чего уже бодрее добавила: «Нам одно на пользу, Эльмар. Со времен Махмуда Справедливого османы перестали покоренные народы насильно в свою веру загонять и свой язык навязывать, так что здесь и впрямь не османы, а мадьяры и румыны живут, все проще». «Был бы с нами Петр», — сказал я и замолчал. «Где он сейчас, исцеленный Жераром юноша? Бредет подземными ходами или лежит в каменной могиле?» «Был бы», — эхом откликнулась Хелен. «А еще Арнольд, чтобы Маркуса нести, и еще русийский шпион, чтобы в тайных местах останавливаться, и Жерар, и Луиза». Она остановилась, глянула на меня и предложила: «Давай отдохнем, на тебе уже лица нет». Мы отошли в сторону от дороги, сели среди кустов, так, чтобы успеть вовремя затаиться при опасности. Маркусу я положил под голову скатанную куртку, смочил водой из фляжки губы. В сознание не приходил, но и умирать не собирался. Да и выглядел спящим, а не лишившимся сознания. «Думаю, он скоро проснется», — сказал я. Хелен кивнула. Тоже легла, глядя в небо. Улыбнулась чему-то. «Планер бы тебе», — догадался я. «Да. Через час были бы в Краеве». «Ильмар». «Что?» «Знаешь, чем хорошо в армии?» «Обед всегда вовремя дадут», — буркнул я. «Больше ничего хорошего мне не вспоминалось». «Да нет». Хелен тихо рассмеялась. «Как раз с обедом не всегда получалось». «Тем хорошо, что не надо себе голову лишним забивать. Задачу поставили — выполняешь. Не можешь выполнить — умираешь или под трибунал идешь». Но невозможного делать не заставят. Лететь без планера не прикажут. Стрелять без пороха не велят. А тут мы только этим и занимаемся. «Это тебе, офицеру, так кажется», — съязвил я. «Нас только и заставляли, что с голыми руками против сабель и пулевиков воевать. Ильмар». Я глянул на нее. «Придумай что-нибудь, Ильмар. У меня не получается. Вот перешли мы границу, и что теперь? Чужая страна. Да еще после схватки этой переполох начнется». «Придумаю», — пообещал я. «Нам главное, чтобы Маркус в себя пришел и своими ногами идти начал, поверь». «Я смогу», — произнес слабый голос. Хелен резко привстала. Маркус, хоть и с натугой, тоже приподнялся и сел. Приложил ладони к вискам, будто с мигренью борясь, потом улыбнулся. «Смогу». «Ты быстро оправился», — только и сказала Хелен. Маркус кивнул, спросил: «Все нормально?» «Мы в Османии?» «Да». «Но еще недалеко от границы». Хелена остановила его попытку встать. «Ты бы полежал, Маркус». Он не стал спорить. Хелен нежно, словно мать, обтерла ему лицо, смоченным в духах платочком. Запах, прохладный и тонкий, вмиг поплыл в воздухе, заглушая тяжелый дух осеннего поля. «Твоя сила очень быстро растет, Маркус», — сказала она. «Ты заметил? Стоит тебе преодолеть себя, приложить усилия, и ранее недоступное становится простым». Марк улыбнулся. «Возможно, нам даже не придется ждать твоего возмужания, Маркус», — рассуждала вслух Хелен. «Когда ты сможешь полностью овладеть изначальным словом, выучить его в совершенстве». «Я и так его знаю», — поправил Маркус. «Дело в другом. Вот ты можешь поднять 10 килограммов, и 20 можешь, и 30, наверное». «И 50 смогу», — уверенно сказала Хелен. «На высоте рули тягать не каждый мужик сумеет». «А 100?» — спросил Маркус. И, не дожидаясь ответа, пояснил: «Я знаю, как взять на слово, ну, все, что угодно, но не могу пока». «Но уже скоро сможешь», — сказала Хелен, «не теряя сознания, не уставая, так?» «Угу». Они разговаривали, а я осматривал окрестности. Не все пока было спокойно. И я спросил, скосив взгляд на Маркуса: «А к чужому слову сможешь дотянуться?» На этот раз Маркус ответил не сразу. Трудно слепому объяснить, какого цвета у него глаза. «Когда тянешься в холод, — сказал он наконец, — то словно бы на ощупь ищешь. Представь, что положил что-то в темной комнате, а потом пытаешься найти. Если помнишь, что ты ищешь, или где оно лежит, то нетрудно. А чужое слово, наверное, надо, чтобы свет зажегся. Скорее бы. Даже если ты сумеешь словом целую армию разоружить, это не выход. Голыми в бой пойдут и сомнут. Руки тебе свяжут, рот заткнут, вот и все. Ничем слово не поможет. А вот когда у тебя будет власть над всеми сокровищами мира... Маркус все-таки сел, досадливо отстранив пытавшуюся остановить его Хелен, сказал: «Нам надо быстрее добраться до Краевы. Я уверен, что все остальные сумели спастись, и они будут нас ждать». И такая уверенность слышалась в его голосе, что я поверил. Без остатка, будто дурным сном, были рушащиеся стены катакомб, заполнившие воздух пыль и чей-то отчаянный крик. «Тогда в путь», — сказал я. «Нам бы тоже спастись не мешало».